Неплохо. 14 псов в тумане. То, что надо. Мы сдохнем, сказал Курок. Мы точно сдохнем. Я закурю и прочитаю стихи. Не умрем, зевнул я. Не сейчас, во всяком случае. И не надо стихов. С чего это ты так уверен? Капризно спросил Курок. Тут целая куча собак, а деревья толстые, не залезть. Я выстрелил, накряк. И снова завизжал. 13 уже. Мы не умрем, потому что я хорошо стреляю. Перекличка началась снова, только в этот раз гораздо ближе. И пока псы крякали вокруг, я успел перезарядиться. Картечку, для надежности. 12. Замолчали. Сейчас вожак решает, что делать. Отступить или броситься вперед. Или еще что. Может, мы все же залезем? Спросил Курок. Погоди, я еще не решил. Что ты не решил? Ничего пока не решил. Хмарь, казалось, сгустилась еще. Она перестала быть просто дымкой. Теперь в этой дымке дышала смерть. Настроение у меня было повышенно хорошее, а тут еще улучшилось. «Залезай», — разрешил я, — «и сиди молча». «Я не могу молча, я дурак». «Молча». «Хорошо, только вот скажу. Ты знаешь, что собака — друг человека?» «Ага, друг. Достаточно поглядеть на могилы, как сразу станет ясно, какой друг». Меня эти друзья раз в 2 месяца пытаются зажрать. Иногда такие стаи встречаются, земли не видно. Все бегут, бегут. Точно тебе говорю. В старых книгах пишут однозначно «друг» и «первейший помощник». Раньше их специально разводили. Да разводились. Я зажал карабин левой подмышкой. В левую же руку взял секиру. В правую топор. Тропарь. Мне почему-то захотелось пробудительной, чтобы наполнить организм радостным подпрыгиванием. Руки твердостью, а глаз меткостью. Стал читать. Шагал и читал. Вслух. Собаки трусливые твари, как и весь пёсий род. Конечно, стаей они были опасны, но и стаями я их бил и буду бить. 40 шагов, и я оказался в тумане. Ни склепа, ни крестов. Туман и все. И я один. Ощущение направления. Оно сохранилось. Затылком я чувствовал, где находится склеп, и это мне немного не нравилось. Поэтому я закрыл глаза, повернулся на каблуке, и пространство стерлось. Остался только дым, туман, мгла. Теперь я окончательно одинок. Я и враг. Что может быть лучше? Они показались. Я полагал, что они выскочат и кинутся на меня, но они выбрели. 3 штуки. Прямо передо мной. Псы выглядели плохо. Под цвет опавшей листвы какие-то ржавые. И гнилые, разваливающиеся. Но при этом достаточно упитанные и даже круглые. И сумасшедшие, то есть безумные. Наверное, слишком долго без воды, на кладбище. Вряд ли они питались трясогузками. Поганые псы разочаровали меня. В тумане повелительно крякнуло, псы попытались разбудить ярость. Было видно, что вот так, в лоб, набрасываться на меня им совсем не хочется. И они постарались отыскать в себе злость. Зарычали, выпучили глаза, оскалились и стали перебирать лапами. Я не стал дожидаться, пока они надумают, выбрал того, что покрупнее. С 10 метров. Псина просто исчезла. Вот только что стояла и раз, улетела в туман. Остальные переглянулись. Из тумана послышался раздраженный крякающий звук. И псы решились. Они полетели на меня с устрашающим злобным ревом. Неинтересно, нет. Метнул секиру. Пес успел увернуться, но не совсем. Секира достала. Черканула по задней правой лапе. Этого оказалось достаточно. Пес урылся мордой. Второму подставил левую руку. Щитки, поликарбон. Псина повисла, и я тут же разрубил ей позвоночник топором. И еще 3 пса. На этот раз со спины. С этими не хотелось возиться. Я достал скунса. У меня отличный скунс. Модифицированный. Оружейник Петр над ним хорошо поработал. Аэрозоль. Баллончик под давлением. Регулятор сбоку. Поворачиваешь вправо, в длину брызгает. Поворачиваешь влево, в ширину. А если посередине, то и так и сяк. Перевел вправо. Псы рванули. Я брызнул и отступил сразу, чтобы не попасть под собственный удар. Петр добавил в скунса оранжевый краситель. Днем видно, ночью сияет. Оранжевая струя ударила в центральную собаку. В морду, почти в глаз. Наверное, от пули эффект был бы примерно таким же. Пес сдох. только что бежал и молча ткнулся в мох, свалился на бок. Не сдох, конечно, отрубился просто, но все равно впечатляет. От скунса и люди-то некоторые отрубаются, что о собаках говорить. Петр собирался даже скунсомет делать, чтобы ото всех, кто ходит, отбиваться. Но потом передумал. Стрелять получится только в противогазе, неудобно. И таскать за спиной баллон со скунсом тоже не очень приятно. Остальные собаки сломались. Вот они яростно летели на меня, и все точно на стену наткнулись. Стояли, брехали, но в отдалении, не переступая за невидимую черту. Говорили, что хороший скунс может остановить даже волкера. Не знаю, я не пробовал. Псов остановил. Я поднял карабин, зарядил. Псы были не очень уж и тупые, поняли, что к чему, растворились в тумане. Я подобрал секиру и топор и стал ждать. Почему-то мне думалось, что это не все. Остались. И готовятся, друзья человек. Грохот. На севере. Что-то тяжелое. Видимо, дом обрушился или еще что. Через несколько секунд листья стали падать сильнее. Они появлялись сверху, из ниоткуда. Деревья были не видны, только синеватый дым. Что-то меня в последнее время на красоту тянет. Грустно. Меня тут сожрать пытаются, а мне грустно. На листья смотрю. Визг. Я не стрелял, а визг. Может, в капкан попал? Хотя какие здесь капканы? Пес взвизгнул сильнее. Замолчал. А потом повизгивание возобновилось, но уже в другом месте. Он отбежал. Видимо, вожак его хорошенько. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Кладбище. Если судить по карте, то большое. Больше километра в ширину и почти 3 в длину. Огромное кладбище. Много раньше было людей. Везде одни люди. Однажды мы раскопали небольшое кладбище, недалеко от нас, совсем крохотное, с научными целями. В 3 слоя. И это только свежие. Раскапывали и ругались. Когда мир был еще в силе, возник совершенно вредный обычай – натирать покойников укрепляющим составом. Наверное, раньше это казалось каким-то благом, хотя я лично не могу понять в чем. Хорошего в том, что труп будет лежать под землей в почти невредимом состоянии, я не нахожу. От этого радости вообще никакой. Ни трупу, ни тем более живым. Но так вот вдруг повелось. А мы теперь расхлебывай. Из-за недостатка же местности закапывали друг на друге, упорно считая, что закапывать лучше, чем сжигать. А мы теперь вот воем. На этом же кладбище покойников должно быть вообще несусветное количество. Земля здесь довольно рыхлая, не глина, раскапывать легко. Псы, как я успел заметить, приземистые. Такие как раз рыть любят. Лапы короткие. Я это к тому, что жратвы много. Даже если только верхний слой разгребать. И жратва легкая. С чего тогда они напали? Защита территории? По-другому действовали бы. Сначала бы попытались прогнать нас лаем. Показались бы всей стаей, шли бы следом, тявкали, рычали, брызгали слюной, но не нападали. Жрать они не хотели. Прогнать нас они не хотели. Что тогда? Вожак. Отлично. Так всегда и получается. В конце всегда вожак. Один на один. Что может быть лучше? Я ждал. Здоровенного пса. Высокого, в 1,5 метра, с черной шерстью, мощными лапами, с пастью, исполненной зубов. С глазами, красными, дикими и яростными. Ждал. Псы не появлялись. Молчали, никакой переклички, никаких скрипов. Я шагнул в туман. Несколько шагов вперед, направо, налево. Навстречу мне выступали холмы, деревья, поросшие мхом, кресты, листья. В левой руке я сжимал карабин, в правой секиру, ждал нападения. Но нападения не происходило. Я их даже не слышал. Они могли разбежаться, спрятаться, забиться в свои норы и в корни. Но я почему-то знал, что они не забились. Из-за вожака. Я отдавил ему лапу, вряд ли он мне это простит. То, что псы не набрасывались на меня, означало одно – вожак разумен. В какой-то степени. Разум, любой разум, мстителен. Вожак должен отомстить, просто обязан. Поставить меня на место. Иначе он не останется вожаком. Но он медлил, не нападал, ждал, выбирал момент. Или даже по-другому, наслаждался моментом. Ну и я наслаждался. Насвистывать начал. Мелодии я особо не знал, просто свистел, кое-как. Ничего, Никого. Треснула ветка. Прямо по курсу. Ага. Нет, не вожак. Он не стал бы действовать настолько глупо. Вожак где-то далеко, наблюдает. Я вскинул карабин. Конечно, я не собирался стрелять, но... Кстати, как они видят в этом? Хотя им и видеть не надо, у них же нюх. Они чуют. Скунс. Я брызнул скунсом, и они, наверное, сходят с ума от этой вони. Остальные псы разбежались, оглушенные скунсом, но только не вожак. Он, само собой, тоже оглушен. Его мозг наполовину состоит из нюхательных приспособлений. Он думает через них. Ничего, он решится. Он не разочарует меня. И я привешу его голову к поясу, а тушу набью соломой и сухими листьями. Давай! Ну! Крикнул я. Долго тебя ждать? Мгла сживала звук. Вряд ли мои слова разлетелись дальше, чем на 50 метров. Ничего. Умен. Знает, что карабин — это смерть. Ладно, поиграем. Я спрятал оружие за спину. В руках только секира. Шансы почти равны. У него даже больше. Он меня чует, а я его нет. Я побрел вперед. Или направо, не знаю куда. С секирой и свистом. По кладбищу. Никогда не думал, что стану так себя вести. Дикий город. В нем все сходят с ума. Хотя раньше люди, кажется, любили гулять по кладбищам. Смотрели на все эти статуи с грустными глазами, на распятие, на деревья, на рябину, свисающую красными гроздьями. Кладбища были велики. Для тех, кто устал бродить по их печальным аллеям, ставили специальные скамейки и лотки с бутербродами. Люди покупали бутерброды. Часть они ели сами, другую часть оставляли по традиции на могилах. А когда наступала ночь, туда приходили собаки. Тогда это были совсем разные собаки. Одни большие, черные, рыжие и пегие, другие средние и бессмысленные, третьи вовсе маленькие. Все эти разные собаки питались бутербродами, конфетами, жевали сигареты и печенье. Они дружили между собой и отгоняли других, в результате чего получилась вот такая порода, кладбищенская. Наверное, Курок прав. Ну, про собак. Раньше люди любили собак. В квартирах часто встречаются их кости. Или фотографии, или картины, или глиняные статуи. Но собаки уже тогда были неблагодарны. Они сбегали от своих хозяев, жили на кладбищах, под мостами, а некоторые в метро. Шнырь рассказывал, что есть подземные собаки. Он сам не видел, но слышал лай в дальних туннелях. Подземная собака, она от обычной собаки отличается здорово. У нее глаза в два раза больше. Каждый глаз с кулак и светятся в самой распоследней темноте. Очень гибкий позвоночник, чтобы пролезать в самые узкие щели. Хвостов нет, прищемить нельзя. Зато когти гораздо крепче, рыть землю. А еще эти собаки умеют дыхание надолго задерживать, потому что они не только по подземным тоннелям бродят, но еще и плавают по трубам, по ручьям, запрятанным в коллекторы, по подземным рекам, отчего шкура такой собаки ценится особо. Эти дурацкие псы забрались мне в голову. Что-то я стал много думать в последнее время, что опасно. Тот, кто много думает, коротко живет. Я почувствовал его. Взгляд. Присутствие. Неясно где. Вокруг. На секунду почудилось, что он на дереве. Собака и на дереве. А с чего я решил, что он вообще собака? А если... Если он... Доктор рассказывал как-то про лабораторию. Где-то на севере. Под землей, разумеется. Все эти лаборатории под землей прятались. И всегда рядом с реками. Чтобы в нужный момент залить все. В этой лаборатории учили морских дельфинов топить подводные лодки. А если в других лабораториях учили, допустим, собак? Учили, учили. И, может быть, некоторые собаки оказались умнее других. Перебили своих хозяев, вырвались на свободу, подчинили других собак и теперь живут здесь. Питаются... Питаются всем, чем только придется. Трупами, случайными прохожими. Жизнь устроенная, но скучная. А разум не терпит скуки. Это я уже довоображал. Насчет разума. Туман стал, кажется, гуще. Я не видел ничего уже в нескольких метрах. Хорошо бы сюда смерч. Когда не надо, они шныряют туда-сюда. Когда нужен хоть один. В этом мареве я совершенно потерялся. Вздох. Впереди. Снял карабин. Можно выстрелить, но наверняка бесполезно. Это ловушка. Я выстрелил. Пусть решит, что я попался. Я стал неловко перезаряжать карабин, уронил банку с порохом, уронил шомпол. Он приблизился. Я не услышал, почувствовал. Справа. Конечно же, он заметил, что я правша. Понял, что мне удобнее бить нападающего слева. А значит, напрыгнет справа. Посмотрим. Посмотрим на друга человека. Так когда-то собаку называли. Раньше друг, а сейчас не друг. Сейчас вообще друзей не бывает. Время натянулось и зазвенело. Я почувствовал, что сейчас оно свершится. Сейчас, вот в этот самый миг лопнут струны, и оно кинется на меня с распростертыми клыками. Я ждал. Интересно ведь проверить. Показались. Сразу несколько. Они ползли, прижимаясь к земле, отворачивая морды, чтобы не смотреть мне в глаза, обливаясь слюной, виляя хвостами, скуля и повизгивая. Я сделал шаг назад, и псы тут же завыли в испуге, заторопились и поползли скорее, и в метре от меня замерли, прижав головы к земле. Их становилось все больше. Одинаковых, грязных и вонючих, покрытых паршой и шрамами, с кривыми гниющими лапами, с разбитыми глазами. Они возникали из тумана, окружили меня живым и беспокойным шевелящимся кольцом. Не знаю, что на меня накатило, никогда такого не случалось. Старею, наверное. Раньше я бы так никогда не поступил, потому что это глупо. Бессмысленно и бесполезно, в смысле выживания. Снял рюкзак. В пластиковой банке хранились вяленые рыбьи головы. Папе они теперь больше не понадобятся. Я стал разбрасывать головы. Псы подбирали их, бережно, по очереди. Получившие угощения удалялись, их место занимали новые. Затем я достал питательные кубики, сухари и ириски. Наверное, я отдал бы и сахар, только вот он был в песке, а не в кусках. Псы перекатывались, менялись. Я не мог определить, кто из них кто. И среди них наверняка был и вожак. Определить не успел. Из тумана со зверским криком вылетел курок. Собаки растаяли. Молча. Секунда-другая и растворились. Исчезли, оставив тяжелый трупный запах. Тишина. «А-а-а!» – еще раз проорал курок. «Никого». «Что это?» – спросил он. «Не знаю. Похоже, сначала они бросались, потом вдруг отступили». «Понятно все. Ты прибил их вожака. А у собак и прочей живности так уж заведено. Кто прибил вожака, тот сам этим вожаком и становится. Теперь ты предводитель этой своры». Курок принялся хохотать. А я чувствовал себя странно. Непонятно. Я даже не знал, что так бывает. «Теперь они станут за тобой всегда бродить. Вот всей этой стаей. Будут доставлять к твоей постели свежие кости, а ты будешь у них вычесывать блох. А они тебе будут щеночков приносить». Ткнул его локтем. Не сильно, но в шею.